Глава третья. Реющие под ветром разноцветные флажки. Парадная форма палубной команды. Духовой оркестр у причала, под ярким солнцем нестерпимо сияющий начищенной медью инструментов. В этот раз прибытие их судна в порт оказалось обставлено гораздо более пафосно, чем вчера, в скромный, забытый всеми богами Парешу. Но Нафола, один из крупнейших портов Юга Империи, такого великолепия, несомненно, заслуживал. И даже те члены команды, что на берег отпущены не будут, постарались хоть краем глаза эту красоту увидеть и между собой обсудить. К тому же часть гостей лайнер сегодня покидали, а им на смену должны были загрузиться на борт новые пассажиры. А вот как раз для последних, похоже, и расстарались. Публика сегодня на посадке подобралась весьма интересная и явно не бедная. Но и она обсуждения корабельной обслугой не избежала. «Нери, глянь туда!» Один из прислонившихся к леерам кочегаров дернул своего соседа за куртку. Замурзаны оба были настолько, что сомнений не вызывало. У них сейчас смена в машинном, а на палубу они выскочили лишь на минутку воздуха хватануть. Вон там даже беловолосые затесались. «Угу», — откликнулся тот. «И не из простых, видать, судя по патлам». Матрос не ошибался. У худощавого мрачного мужика, чуть свысока посматривающего на остальных пассажиров, длинные белые волосы оказались затянуты в традиционный низкий хвост, перевитый ранговыми косами. Сколько их отсюда было не разглядеть, но точно немало. Выходит, и вправду не из простых. «И баба с ним из ресов, опять же», — кивнул, соглашаясь первый. «А из своих жён там лишь самое знать берет, потому как всем их не достается. Знаешь, почему?» «Не-е-е», — пожал тот плечами, не проявляя особого любопытства. Но ответ все равно получил. Похоже, его напарник собственной осведомленностью страшно гордился. Когда мужик старой крови берет за себя бабу не из своих, у них только пацаны рождаются, и почему-то никогда не смески, всегда лишь чистые ресы. Именно старая кровь, неразбавленная. А вот девки нет, девки только от своих баб бывают. Потому и мало их, не каждому даже с патлами по карману. «Так что их и правда покупают?» — чуть оживился первый. «Не брешут?» «Правда, ага». Только вот чтоб именно за деньги — редко. Чаще договора какие между родами, обязательства всякие. Погоди, а смески тогда откуда? Да ниоткуда. Нету их, почитай. Потому как для этого надо, чтобы ресу за себя кто-то из наших взял. А кто ж нам даст, если там самим не хватает? Сам-то откуда знаешь? Да жил я одно время на севере, прямо в столице их, в Санрисорме. Ясно. А правду говорят, что когда-то ихним не только север был, но и все имперские земли. Ну да, и не только имперские. Соседи тоже себе кое-чего успели к рукам прибрать, когда их наш генерал Кансти вырезал почти всех. Ну, как раз в ту войну, когда империя появилась. Потому, видать, и ненавидят их многие, — неожиданно мудро заметил первый. Да не, — отмахнулся его собеседник. Чушь все это. Щуплый молоденький парень, прислонившийся к трубе неподалеку, лишь похмыкивал, слушая их разговор. Сам-то он мог похвастаться гораздо более полными сведениями на этот счет, но особого желания делиться ими не проявлял. Кроме нетипичной осведомленности, похвастаться он мог чуть великоватой для него форменной курткой, натянутым на самые уши картузом со значком младшего помощника-механика и очень острым слухом. О последнем, впрочем, знали далеко не все. Та пара, что перемывала кости ресом, не знала точно, потому и чесали языками, не стесняясь. Кочегары тем временем успели обсудить не только самого Беловолосого, но и его жену с прислугой. Последних оказалось, на удивление, мало. Невысокий щуплый дядька, похожий на камердинера, плечистый, но гибкий чернявый парень со скупыми движениями и цепким взглядом, охранник, судя по всему, хотя самый не старой крови, да высокая худая девка, наверняка прислуга для жены. Вот как бы и все, так что денег, видать, не слишком много, несмотря на косы. Парнишка, давно потерявший интерес к пустому разговору, отклеился от своей опоры и загремел по трапу вниз, шустро перебирая ногами и нацеливаясь на тот вход, возле которого ресы и маячили. И где лежал их невеликий, по сравнению с остальными, багаж. Оказавшись на причале и потолкавшись немного с носильщиками, он получил по шее и пару мотиков в придачу, но один из баулов ему все таки уступили. Ладно, мол, пусть и малец тоже монетку другую заработает. Так что в номер из четырех смежных кают младший помощник механика вошел вполне легально. Но вот потом... Потом он умудрился как-то очень ловко там потеряться и застрять, обратно с остальными матросами уже не выйдя. Причем его маневра никто так и не засек, если не считать высокой девахи. Но понять об этом она дала лишь после того, как дверь номера закрылась за последним из носильщиков. «Эй, мелкая, вылезай!» — проорала та, тут же с отвращением сдирая с головы капор. «Я тебя видел!» «А-а-а!» — обернулся к ней охранник. «Что, а? Лидси твоя здесь, а ты ворон считаешь? Профессионалы, демоны, вас дери!» «Пепел!» — высунулась из ванной Лид, тоже с удовольствием избавляясь от картуза, позаимствованного вчера вместе с курткой из корабельной прачечной. «Ну вот как ты это делаешь, а?» «Что это?» Чепчик полетел в сторону одного из диванов, эффектной бабочкой накрыв вышитую подушку возле подлокотника. «Шапито, причем буквально из всего». «О да, в этом наша мамзель равных себе не знает». Шорл Тьютиси, король всех ресов, путешествующий инкогнито, ущипнул девицу за вертлявую задницу, после чего запрыгал на одной ноге, получив каблуком в голень. «Демоны, больно же, ну никакого пиетета по отношению к монархии». «Руки прочь от честной девушки, монархия!» Немедленно прилетела в ответ. «Это никогда не закончится», — поморщился резко Голи, необыкновенно органичный в роли камердинера. Всё-таки не забылось еще, что начинал он свою нынешнюю карьеру фактического главы рода Шоргуа как раз с должности дворецкого. «Да пусть их!» — усмехнулась Лина временно, вместе со статусом королевы, скинувшая лишнюю серьезность и теперь, как и муж, получавшая от неожиданных перемен массу удовольствия. «Уверяю, это лишь цветочки по сравнению с тем, что они раньше вытворяли, когда только познакомились». «Могу себе представить», — снова скривился глава самого состоятельного резкого клана. «Не можешь», — хихикнул Пепел, видать, тоже вспомнивший бурную молодость. «Очень бурную, если уж на чистоту». «Но да, такое впечатление, что превращение всего подряд в цирк и фестиваль тебе прям удовольствие доставляет». Резкое величество поморщился тоже. «Мне доставляет удовольствие хорошо сделанная работа, в том числе и с маскировкой». На секунду, не больше, Пепел позволил выглянуть сквозь дурашливую личину чему-то гораздо более жесткому и пугающему, тут же мгновенно спрятав это обратно. «Но я же не выкатываю претензии, что кое-кто получает удовольствие, превращая все подряд в занудство. Каждому свое, ага». «Балаган», — вздохнул Каги. «А вот тут не могу не согласиться». Опять резко посерьёзнел заместитель главы имперской тайной канцелярии, которого даже дамское платье не сделало нелепым. «Я с самого начала говорил, вся эта ваша затея — сплошной цирк и балаган на выезде. Чистой воды, чистейшей». И лишь двоим в том номере не было сейчас дела ни до балагана, ни до его обсуждения. Вообще ни до чего не было, кроме них самих. «Лид», — смуглый парень, игравший роль охранника, как завладел ладошками своей дамы, так и не выпускал их ни на секунду. «Боги, детка, как же я скучал!» «Ага, я тоже!» Она позволила проводить себя к диванчику и даже с минутку посидела там спокойно, нежась в крепких объятиях и прижимаясь к теплому твердому боку, прежде чем все-таки отстраниться. «Но погоди, сначала нужно кое-что обсудить, срочное!» И стоило ей открыть рот, кратко, но ёмко выложив все происшествия последних суток, веселье в каюте разом облиняло, превратившись в свою полную противоположность. «То есть, хочешь сказать», — задумчиво почесал нос Пепел, едва она закончила с докладом, «что нашу контору здорово надули, выдав заведомо кривые сведения об этих двух подавалах. Здешняя охрана течет хуже дырявой кастрюли, а 2 кило динамита на борту живо добавят нам острых ощущений, едва мы почуем, что их тут недостает. И все потому, что у 3 опытных агентов, которых я сюда отправил, разом подшибало мозги, а поскольку протестовать, оспаривая эти выводы, никто не рискнул, добавил. Охренеть! Ралт, друг мой, напомни в следующий раз, когда тебя осенит очередная гениальная идея, сразу твое величество ввязать и сдавать в госпиталь для душевных болезней. Дешевле обойдется даже в политическом плане, не говоря уж про все остальное». «Напомню, ага», — буркнул тот в ответ. «Сейчас что делать будем?» «Так...» Пепел, он же лорд Равислаут, он же Рес Ретенауи, откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза, пытаясь оценить ситуацию. «Что мы тут у нас имеем? 2 ищеек с хорошим уровнем?» «Очень хорошим, братец», — вмешалась Лид. «У Барча 15, Эстави 17». «Очень хорошим», — кивнул тот, принимая эту поправку. И опять задумался. «Дальше. 2 пророка. Один мелкий, зато другой аж целый король». 2 прекрасные дамы, с даром читать чувства. Коротко поклонился он в сторону Лины, а затем кивнул Лид. И с даром фильтровать вранье. Но самое главное, аж целый Шоргуа. Без малейшего семейного дара, поморщился на это Каги, и не способный ничего никому внушить. «Зато способные на кое-что другое, не менее интересное», — подмигнул ему Пепел. «Короче, господа, при таком раскладе сложности я вижу лишь у тех, кто рискнул сунуться нам поперек дороги». «Трепло», — пробурчал Шорлд. «Делать что будем, спрашиваю». «Ну, вариант с возвращением ваших проблемных величеств обратно в тихий и спокойный Санрисом мы и не рассматриваем, правильно я понимаю?» «Правильно», — хмыкнуло проблемное величество. «Тем более, что тихий и спокойный он сейчас лишь в вашем воображении, сиятельный рес Ретенауи». «Да», — вынужден был признать его правоту Пепел. «Вот только, Ралд, просьба, не называй меня так, ладно? Я, конечно, Ретенауи, спорить не стану, но когда ты это озвучиваешь, чувствую непреодолимое желание оглянуться, убедившись, что поблизости нет ворона. Все-таки сиятельный Ретенауи — это у нас он, а я скромный лорд Равислаут, хотя и Ретенауи». «Хорошо устроился, смесок», — расплылся в улыбке Шорлд, получивший именно ту реакцию, которую и добивался. Но тут же поскушнел, когда в ответ прилетело. «Еще как хорошо, душка Ралти. Все, все, шучу, успокойся». Каги закатил глаза, оставит, то бишь Эстави Нерм, жених Литси Ретенауи, их, наоборот, вылупил. «Угу, когда вместе, они всегда такие», — тихонько хмыкнула Лит ему на ушко. Уверена, Равислау только ради такого развлечения и согласился бросить свой кабинет и приехать с ним сюда. Шанс чуток развлечься, вспомнив молодость. «Ладно, привыкнешь, раз уж всерьез намереваешься связаться с нашей семейкой». «Намереваюсь, всерьез. Подтвердил тот и постарался взять себя в руки хотя бы внешне. «Погоди!» — вдруг спохватилась она и, оторвавшись от жениха, в упор глянула на братишку, который братишкой ей на самом деле не был. Кровное родство там, если и существовало, то очень дальнее и запутанное, что совсем не мешало им считать себя одной семьей. «А почему ты стрелка не упомянул? В смысле Асти? Забыл?» И тут же поправилась, поняв, что сморозила глупость. Забывать Пепел не умел в принципе. Память у Смеска была абсолютная. «Или ты этим что-то имел в виду?»